там Бога. Рай с чудесами, но не находит ни Бога, ни рая. Воинов убитых на небе не знают. Там любят дев с большими глазами. Бред говорит крови, не плачу слезами. Волгалу новые войны, войска небесного, рай обреченных Волгала тесная. Войска небесного, рай обреченных Волгала тесная.